замечание Алиария об окаменении древесины относится к балкам, которые были найдены выше границы лесной зоны и находятся сейчас в монастыре Эчмиадзин. Они похожи также на отдельные части ковчега, которые в наше время находили французский альпинист и исследователь Фернан Наварро и другие путешественники. Францисканский монах Одерих, который о своих путешествиях докладывал папе в Авиньоне в 1316 году, видел гору Арарат и писал по этому поводу. «Люди, живущие там, рассказывали нам, что никто не забирался на гору, так как это, вероятно, не могло понравиться Всевышнему. Легенда о том, что Бог не позволяет людям забираться на Арарат, жива и поныне. Это табу было нарушено лишь в 1829 году французом Парро, который предпринял первое восхождение на вершину горы. Ледник на северо-западных склонах горы назван в его честь. Спустя полвека началось по существу соревнование за право первым найти остатки корабля Ноя. В 1856 году три безбожника-иностранца наняли в Армении двух проводников и отправились в путь с целью опровергнуть существование библейского ковчега. Лишь спустя десятки лет перед смертью один из проводников признался, что, к своему удивлению, они обнаружили ковчег. Сначала они попытались его уничтожить, но у них ничего не вышло, потому что он был чересчур большим. Тогда они поклялись, что никому не расскажут о своей находке, и то же самое заставили сделать своих сопровождающих. В 1876 году лорд Брайс на высоте 13 тысяч футов, 4,3 километра, обнаружил и взял образец от куска обработанного бревна длиной 4 фута, 1,3 метра. В 1892 году архидиакон Нури вместе с пятью сопровождавшими наблюдал большое деревянное судно вблизи вершины. Правда, его свидетельство осталось неподтвержденным. В 1916 году, во время Первой мировой войны, русский пилот Росковицкий сообщил в донесении, что наблюдал на склонах Арарата с аэроплана лежащее большое судно. Снаряженное русским правительством, несмотря на войну, экспедиция приступила к поискам. Впоследствии непосредственные участники утверждали, что цель была ими достигнута, детально сфотографирована и обследована. По всей видимости, это была первая и последняя официальная экспедиция к ковчегу. Но, к сожалению, ее результаты были потеряны в Петрограде в 1917 году, а территория Большого Арарата была захвачена турецкими войсками. Летом 1949 года к ковчегу отправили сразу две группы исследователей. Первая в составе четырех человек во главе с пенсионером из Северной Каролины доктором Смитом наблюдала на вершине лишь одно странное видение. Зато вторая, состоявшая из французов, сообщила, что видели Ноев ковчег, но не на горе Арарат, а на соседней вершине Джубель-Джуди. Там же два турецких журнала впоследствии якобы видели судно размером 500 на 80 на 50 футов, 165 на 25 на 15 метров, с костями морских животных. Но через три года экспедиция Рикера не обнаружила ничего подобного. В 1955 году Фернану Наварро удалось отыскать среди льда корабль. Из-подо льда он извлек Г-образный брус и несколько досок обшивки. Через 14 лет он повторил свою попытку с помощью американской организации Search и привез еще несколько досок. В США радиоуглеродный метод показал возраст дерева в 1400 лет. В Бордо и Мадриде Результат был иным. 5000 лет. Вслед за Наварро на Арарат отправился Джон Либи из Сан-Франциско, незадолго до этого видевший точное расположение ковчега во сне, и ничего не нашел. 70-летний бедняга Либи, как окрестили его журналисты, совершил за 3 года 7 безуспешных восхождений, во время одного из которых ему едва удалось спастись от медведя, швыряющего камни. Одним из последних совершил 5 восхождений Том Кротцер. Возвратясь со своим трофеем, он воскликнул перед представителями прессы: «Да там этого дерева 70 000 тонн, клянусь своей головой!» И вновь радиоуглеродный анализ показал возраст досок в 4000-5000 лет. История всех экспедиций, официальных, по крайней мере, обрывается в 1974 году. Именно тогда турецкое правительство, разместив на Арарате посты наблюдения за линией границы, закрыло этот район для любых посещений. Параллельно с сухопутными экспедициями свидетельства о ковчеге поступают от летчиков. В 1943 году 2 американских пилота во время полета над Араратом пытались с высоты в несколько тысяч метров разглядеть что-то похожее на очертания большого корабля. Позже они, летая по этому же маршруту, взяли с собой фотографа, который сделал снимок, попавший потом в газету американских ВВС. Летом 1953 года американский нефтяник Джордж Джефферсон Грин, пролетая на вертолете в том же районе с высоты 30 метров, сделал 6 весьма четких фотографий большого корабля, наполовину ушедшего в горные породы и сползающего с горного уступа льда. Грину впоследствии не удалось снарядить экспедицию к этому месту, а когда спустя 9 лет он умер, исчезли все оригиналы его снимков. Поздней весной или даже летом 1960 года американские пилоты 428-й эскадрильи тактической авиации, расквартированной возле Адана в Турции и находившейся под эгидой НАТО, заметили какое-то кораблеподобное сооружение на западном отроге Арарата. Об этом полете американец-капитан Швингхаммер писал в 1981 году. Громадная грузовая телега или прямоугольная лодка в заполненной водой расселине высоко наверху на горе была хорошо заметна. Причем он утверждал, что объект медленно сползал по склону вниз и должен был застрять среди горных уступов и каменных глыб. В 1974 году американской организации EERTS была произведена фотосъемка с высоты 4600 метров горных отрогов Арарата. На фотографиях, полученных с многократным увеличением, был ясно представлен этот необыкновенный объект, лежащий в одной из расселин горы, очень похожий по своей форме и размерам на ковчег. Кроме того, этот же район был сфотографирован с высоты 7500 и 8000 метров, и полученные снимки ледниковых образований вполне соответствовали увиденному ранее пилотами, которые говорили о замеченном ими ковчеге или другом необычном объекте. Однако ни один объект, фиксируемый с такой высоты, даже при сильном увеличении, невозможно вполне уверенно идентифицировать с ковчегом, ведь он более чем наполовину скрыт под снегом или находится в тени скальных выступов. В 1985 году Макнеллис, американский предприниматель, живущий в Германии, путешествовал по северо-западным и северо-восточным предгорьям Арарата и много общался с тамошними жителями, чаще всего старыми турецкими офицерами, получившими в свое время военное образование в Германии, и молодыми турками, подрабатывающими в Германии в последние годы. Многие из них твердо убеждены, что ковчег легко можно найти. Идите налево, вдоль края Аорской пропасти, вверх по склону, потом поверните опять налево, и через некоторое время по этому пути дойдете до ковчега. Ему объяснили, что с нижних уступов ковчег не виден, поскольку корабль, тысячи лет сползавший с вершины горы, сейчас спокойно лежит под плотным ледяным покровом громадного глетчера. Итак, свидетельств о существовании ковчега много, но для того, чтобы они стали достоверными, необходимо найти сам ковчег. Может быть, сейчас, в связи с общим потеплением международного климата, экспедиции на Арарат возобновятся? А пока остается только надеяться, что законсервированный во льдах древний корабль не рассыплется в ожидании исследователей.